«Что это такое?» «Это тайны старой корчмы», – засмеялся Леня. «Действительно, похоже на клад». «Вот интересно, правда?» – подхватил жук. «И монеты ведь не старинные. Верно, дед Михайло всю жизнь их собирал. Он был лесник, нехороший был дед. Отец говорил, что он с мужиков шкуру драл, вот и скопил с этого», – снова повторил Иоська. «Кто знает, как тут было. Может, и лес крал да продавал. Тут деньги всякие собраны. Был даже один золотой. Это не наживешь честным трудом», — согласился жук. «Но как бы там ни было, а мы теперь живем честно. И такой у нас принцип, что больше не красть». «Принцип», — тихо поправила его Динка. «Ну, пры или при, а слово такое мы дали. И знаете кому? Иоське». «Они дали мне слово», — подтвердил Иоська, глядя на всех сияющими глазами. «А насчет работы как? Не давали слова?» — полушутя, полусерьезно спросил Леня. «Но это и без слова ясно. Иоську будем учить, а сами работать. Так и студент нам советовал, вот тот, что умер в тюрьме. Мы ведь с ним месяца полтора вместе жили, а с матерью его и сейчас как родные. Бывало, он нам читает что-нибудь или рассказывает. Хороший человек. До сих пор вон у нас его книжки да брошюрки. Как унес тогда ухо чемоданчик, так он нам и остался. Стоящие книжки. Есть одна про пауков и мух, так там все про жизнь описано», — с гордостью сказал жук, подходя к полке, где аккуратно были сложены книги. Леня и Динка тоже подошли к полке и недоумевающе переглянулись. «Пауки и мухи!» – взволнованно прошептал Леня, перелистывая страницы затрепанной книжки. «Тут много чего есть. Тут и листовки были. Только нам Конрад велел сжечь их», – сказал жук. «А расскажи, как мы совсем было на войну собрались!» – засмеялся вдруг ухо. Жук почесал затылок. «Собрались-то собрались. Думали Иоську у Конрада оставить. Все равно мы там все жили последнее время. Ну, конечно, давай потихоньку оружие всякое покупать». «Оружие? А где же вы его покупали?» — заинтересовалась Динка. Жук слегка присвистнул. «Мы знаем где. На базаре только бачку с маткой не купишь. А так, что твоей душе угодно. Скрытно, конечно, не на виду. У нас все есть. И винтовки, и револьверы. Все, что надо. Только на войну мы уже не пойдем. Изругал нас Конрад. Вы, говорит, самые что ни на есть пролетарии, дети трудового народа. Вам надо за свои народные права бороться, а не за панов воевать. Куда это вас понесет на войну? Ну, мы решили до времени обождать. А оружие все же в порядке держим». «Да где оно у вас?» — спросил пораженный Леня. «Оружие-то вон под кроватью лежит. В одеяло завернуто. 4 винтовки да охотничье ружье. А под другой кроватью 2 револьвера и пули к ним. А порох вон к потолку подвешен, чтоб не отсырел». «Черти что!» — оглядываясь, бормотал Леня. «Ну и ловкачи же вы! Да тут на целый отряд хватит!» — говоря, он морщил лоб, что-то усиленно соображая про себя. «Не хватит, мы еще найдем. Только кого стрелять? А кроме матюшкиных вроде бы некого», — засмеялся жук. Леня нахмурился. «Ну, с матюшкиными вы поосторожнее, это все не так просто. А губить своей жизни из-за 2 негодяев не стоит». «Ну, это наше дело», — сразу насторожился жук и переменил разговор. На керосинке забулькал чайник. Мальчишки засуетились. Вытащили 3 чашки с отбитыми ручками, нарезали сало, хлеб. Динка с удовольствием уселась за стол. Лене было не до еды. С мальчишеским блеском в глазах он бережно разбирал винтовки, щелкал затворами, протирал тряпкой дуло и, взвесив на руке старинный револьвер, усмехнулся. «Этот еще царя гороха остался. Теперь таких не делают. А кто же из вас стрелять умеет?» «Да все помаленьку», — сказал жук, присаживаясь рядом с Леней на корточки. Только тут стрелять нельзя, мы с ухом в Ирпенский лес ходили».